Конец книги. Текст читали артисты. Роман Волков. Ко мне! Втопчись их в землю! Пленных не брать! Ирина Волкова. Я Сюзанна Дин. Мне с детства внушали, что в основе общения должна лежать вежливость, а не грубость. Олег Булдаков. Хорошо, блин, ты сам на это напросился. Вот тебе одна из лучших. Дмитрий Игнасьев. Гудвин великий, Гудвин ужасный. А кто вы? Игорь Князев. Флэг. И мы уже встречались. Руслана Волкова. Аудиокнига записана с лета 2012 по лето 2013 год в Арктромс Студио. Арктромс Студио. Пусть звучат голоса в твоей голове.